607. Матерь Агни-йоги. Полностью еще не осознается, что огненный процесс восхождения духа, борьба и преодоление совершается внутри, но не над внешними явлениями. Если победишь их, внешнее, то эта победа не даст ничего, если внутреннее над собой не достигнуто. Древняя формула «какая польза для человека, если весь мир приобретет, а душу свою потеряет» имеет в виду именно эту бесполезность внешних преодолений при отсутствии победы внутри. Уже говорилось, что борьба с внешними препятствиями подобна сражению с ветряными мельницами, поэтому еще раз подчеркивается, что при всех противных обстоятельствах надо достичь победы над ними в духе, то есть на каждое возрасти в духе. Поговорка «тот побеждает все, кто сам себя сумел победить» полна глубокого значения.